«Хорошо, что еще? Это все», – устало пробормотал Саиф. «Ладно, сойдет, отдыхай». Наконец, полностью расшвыряв обломки, я нашел место, где зиял большой люк, ведущий в подземелье. Чувство магии, когда я подошел к нему, выдало несколько, а вернее двух существ, которые сидели там, явно в надежде переждать бурю. Приглядевшись к аурам, я увидел, что у одного из двух существ аура весьма мощная, и его седьмая оболочка активно высасывает магию вокруг. Другая аура была не столь мощной, чуть выше среднего подмастерья. Даже Саиф по объему просто передавит. Но это компенсировалось тем, что он был явно одет в броню, не позволяющую эфирным потоком покидать тело. Телекинезом оторвав к чертям люк, я послал внутрь Доппеля, что в свою очередь вытащил оттуда тех самых созданий. Один был лопоухим низеньким человечком с большими глазами. Одет он был в какую-то одежду, напоминающую тунику и тогу, что носили в Древнем Риме, обувь, что примечательно, отсутствовала. На лысой голове покоилось какое-то украшение, визуально напоминающее диадему. Навскидку прикинув объем ауры, я посчитал его почти магистром. Второе создание живо напомнило мне о кровоклыке. Одетый в полные доспехи рослый гоблин с сломанной секирой в руках воинственно смотрел то на меня, то на человечка. Во мне взыграла злость, но парой приемов из магии разума я погасил ее. Не зря же они спрятались. Надо бы выяснить. Дать в лоб я всегда успею. Доброго дня. Чем обязан визиту? Вежливость никому и никогда не вредила, но в руке собрался конструкт от мощного огненного заклинания. Параллельно, ну то есть на всякий случай, я оградил место барьером, препятствующим телепортациям и порталам, зная, что многие достигшие высот маги любят проходить через, так сказать, изнанку мира, то я поставил барьеры туда. Астрал вообще не мой любимый предмет. Ты кто такой, и что тут забыл? Грозно сощурил глазки гоблин в доспехе, приподняв остаток от секиры. Другой человечек смотрел на меня с неясной аурой. В ней одновременно плескались и зависть, и обида, и опять зависть. Но, к счастью, зависть была на уровне «я так же хочу». Ауру скрывать я даже не думал. Вообще-то это моя земля. Вопрос, кто вы оба такие? Настоятельно рекомендую отвечать честно, я по вашим аурам увижу ложь. Нелюди на некоторое время замялись и явно искали причину, почему они решили скрыться именно в развалинах моего дома. Можно было, конечно, напрямую залезть им в головы и считать все, что нужно, но лезть в чужой, и на мировой разум сходу рискнет только магистр соответствующей магии, и то недалеко сразу. Ладно, начнем сначала. Мое имя Салазар Слизерин, сын Альдерана, и хозяин этих развалин. Это мой ученик, Саиф, махнул я рукой на мальчика, что с живым любопытством рассматривал гостей из иного мира. А вы кто? КХМ, я Грингот Златоносный, представился гоблин, слегка качнувшись вперед, сын Грангота Мудрого, младший брат Кхардагала Кровоклыка, и его советник по золоту. А я Лайки Пипл, старший эльф из общины работников, представился эльф, низко поклонившись, едва не касаясь длинным носом земли. Прекрасно, вот и познакомились, а теперь объясните, что вы тут делаете? Армия моего народа вышла из межмирового портала несколько дней назад. Наш мир постигала катастрофа, оттянуть которую мы не смогли. Вы не смогли? Внезапно подал голос эльф. Это наши маги из общины воинов и жрецов сдерживали катаклизм Великой Зимы. И именно наши волшебники открыли для вас, гоблинов, портал. Согласен, с эльфом. Так вот, наш мир постигал Великая Зима, которая могла заморозить целый мир. Наши расы несколько враждуют, поэтому в порталы мы входили отдельно. Портал привел нас в ваш мир, и мы решили занять замок, который, как я полагаю, был вашим. Я предлагал брату договориться с владельцами, но мой брат, пусть и могучий воин, умом не обделен, а также кровожадностью. Твой брат мертв, я убил его. Жаль, пожал плечами гоблин, хотя в ауре не промелькнуло ровно ничего. Что дальше? А дальше, я решил задержаться с несколькими сородичами, дабы дополнительно обыскать руины, на предмет трофеев. Куда вы дели трупы? Их забрал кровоклык, как трофеи пропитания. Да-да, гоблины едят все, что может быть съедобно, встрял эльф. Мое настроение, касательно гоблинов, упало значительно ниже, а оно и так не было особо высоким. С другой стороны, хм, ладно, надеюсь, они обретут покой, мысленно протянул я, также мысленно прощаясь с родителями. Конечно, можно бы и воскресить, но по здравому разумению, делать этого я не буду. Негоже тревожить мертвых. Хотя разок призвать души матери и отца все же стоит, банально попрощаться. Что-то еще? Вслух спросил я. Дальше открылся еще один портал, где-то в ближайшем лесу. Сородичи отправились на разведку, о надежде, что это наши братцы. Как оказалось, нет. Эти гоблины напали на моих сородичей и убили несколько из них. Я пришел сюда, так как здесь скрывался главный гоблин, но тут появились вы. Мы испугались и решили скрыться в вашем подвале, который я обнаружил магией. Ты весьма чувствителен к магии, как я погляжу. Позвольте, я проведу вас и вашего ученика в наш лес. Вообще-то лес, как бы, тоже принадлежит мне. Я хозяин большой области. Прошу прощения, я не знал. Прикажи-ка своим эльфам явиться сюда. Обещаю, что первым вреда я не причиню. Заодно расскажи поподробнее об своем народе. Вдруг я сделаю что-то противоречащее вашей культуре. В свою очередь я, от лица эльфов, прошу прощения за невольное нарушение уже ваших правил. Итак, я слушаю тебя, Лайки Пипл. Потом я подробно поболтаю с тобой, Грингот. Ваше право, протянул гоблин. Мой народ эльфов делится на несколько каст. Глава 23. Салазар Слизерин против Великого Змея. Глава 23. Салазар Слизерин против Великого Змея. Выслушав эльфа и слегка попытав, морально, гоблина, я попросил их временно покинуть руины здания. Сейфа под конвоем из Доппили я тоже отослал подальше. Великий Змей явно заторопился на тот свет, вернее в мой посох, раз позволил себе напасть на меня. Пусть не совсем сам, но именно он, я чувствую, послал за мной тех убийц. Наверняка наша битва будет весьма мощной, поэтому я позаботился об ученике. В идеале его надо бы отправить порталом в Чжунга, что на другом конце света, но пусть лучше будет рядом. Доппель — неплохая защита для пацана, но слишком далеко я не могу их отсылать. Развеиваются. Посох, отлитый целиком из адамантия, прыгнул в мою руку, словно сиротливый щенок после долгой разлуки. Душа Аллаптара потихоньку обживалась на месте и ругалась, когда я отсасывал из нее ману. Впрочем, мои личные запасы магической силы были выше, чем у нее в несколько раз. Телекинезом вырвав дверь в подвал, я медленно спустился вниз. Винтовая лестница без намека на пыль привела меня в большой зал, где до сих пор ощущались миазмы магии. Магия змея. Ее было немного, но она витала в воздухе, вокруг алтаря, что был единственным предметом в комнате. Несколько раз обойдя алтарь, рассматривая его магическим зрением, я заодно перерисовывал руны, которые были начерчены на нем. Сам факт того, что я не смог их прочитать, о многом говорит. Язык написания был мне совершенно незнаком, поэтому я выполнил главное условие инженеров, а именно: работает, не трогай. Ритуал призыва великого змея должен быть таким, чтобы призвать именно его, а не, скажем, его астральную тень, которая лишь похожа на самого змея. Помня об этом, я с помощью Доппели, до чего же полезная область магии, изрисовывал каменную кладку рядом с алтарем множеством рунных надписей, общий смысл которых был призвать и удерживать как можно дольше залетного пленника. Для того, чтобы на призыв пришел именно великий змей, мне требуется назвать его по имени, а именно Ихтивагаль. Однако, змей может тупо не прийти на зов, поэтому мне следует обратиться к магии имен, чтобы с гарантией позвать именно его. Вообще магия имен крайне недооценена, в Серой Земле ее вовсе не изучали, считая бредом сумасшедшего, в Шумере ее изучали, только в связи с апостольством, ведь призыв имен Мардука фактически есть чистая магия апостолов и имен. А ведь по сути, что такое магия имен? Зная истинное имя, ты обретаешь власть над тем, кто несет его. Стоит назвать по имени реку, как они потечет туда, куда скажешь ты, или застынет в ожидании приказа. Назови по имени демона, и он выполнит твой приказ. С богами это работает немного по-другому, но не прийти на зов истинного имени сможет бог, сильно отожравшийся на бахьянь, типа Инанны или Мардука, хотя зов и будет услышан. А вот демиург, типа Аллаха, даже не зачешется, если позвать его по имени. Впрочем, непопулярность этого вида магии в том, что каждое имя надо произнести не меньше 10 000 раз, причем подряд. Еще один недостаток исходит из того, что каждое использование имени требует много маны, причем каждое. У Академии Диарга, на факультативе, посвященном этой магии, я выяснил всего лишь несколько имен, позаимствованных из какого-то далекого мира, где на магию имен был основной напор, и они не особо впечатляли. С другой стороны, это относится к общим именам, типа имя огня, земли или водоворота. Разумные, как правило, приходят на зов имени чаще, и тренировать его надо меньше. К счастью, я могу быстро позвать змея по имени, благо, оно известно. Доппели, как же я вас всех обожаю. Сотворив порядка полусотни своих копий, они принялись быстро говорить. Ихтивагаль, ихтивагаль, ихтивагаль, ихтивагаль, разнесся по большому залу мой голос с разных концов. Доппели при должном навыке развития умеют разговаривать и даже поддерживать беседу, ведь, по сути, доппели это снятая с мага или существа матрица, благодаря которой доппель-мастер может воссоздать любое создание, включая даже темного бога. Была бы матрица, а воссоздать ее – дело небольшое. Высшие доппели могут колдовать, причем не просто слабые заклинания своего прототипа, а как минимум серьезные чары среднего уровня. Сейчас же я вызывал великого змея, через его имя, параллельно вытащив адамантиевый посох, и наговаривая в него заклинания порабощения и запечатывания души. К сожалению, в посохе не могло поместиться много заклинаний, но и того, что было должно хватить. Кроме этого, я легонько встряхнул знания демонологии, почерпнутые мной от учителей Академии Криола лично, плюс некоторые наработки от Алкиалала, когда он был жив. За основу я решил взять ритуал, который создает нерушимую пространственную ловушку, наподобие той, что использовали джинны при штурме храма ночи в Ленге. Пусть мой соперник и бог, но, во-первых, чтобы вырваться отсюда надо знать, куда ударить, во-вторых, он не в своем доме, а призван в чужой, что несколько уменьшает его возможности. Однако расслабляться не стоило в любом случае. Великий змей наверняка уже знает, что я не питаю к нему большой любви, а уж после покушения, связанного с его клевретами, думаю, он догадывается, что будет, если он явится сюда. Кроме этого, я раздумываю над душами моих родителей. Отец наверняка попал в его-то культу и ныне обитает там. Уж не знаю, в раю и аду он находится, но он дает силу змею, о том или ином виде. Мать не была замечена в поклонениях этому будущему кошельку из змеиной кожи, но скорее всего ее душа тоже там. Следовательно, мне следует подготовиться к тому, что змей попытается использовать их души против меня. Так как они мертвы, то следует подготовить парочку заклинаний по изгнанию их душ за пределы этого мира. Так как минимум душа отца в такульту змея, то он дает ему солидное количество бахянь, а если я вышвырну его душу за пределы измерения, то мгновенно попадет в колеса сансары, где впоследствии переродится. Явись их тивагаль, явись их тивагаль, явись их тивагаль, монотонно гудели доппели, чем вызывали у меня головную боль. Подготовка к призыву змея шла полным ходом. В моем распоряжении есть пара часов, прежде чем я смогу вызвать его по-настоящему. Доппели закончили рисование рун удерживающего свойства, а также я закончил наговаривать в посох и память, заклинания бессилия и замешательства. Параллельно с этим в голове был заготовлен тексты для вызова имен Мардука, на всякий случай. Не зря же он мне сам разрешил ими пользоваться. К слову, какие имена Мардука подходят для данной ситуации? Мне не нужно убивать змея, а только поймать в поглотитель, поэтому первое имя не подойдет, разве что убить его, если вдруг ситуация выйдет из-под контроля. Марутукку, третья эмблема Мардука подойдет хорошо, ибо нет никого сильнее в защите от темных сил. Захрим, 22-я эмблема тоже подойдет для сражения со змеем. Серсир и Малах, 28-я и 29-я эмблема тоже сгодятся, но их задача – это сражаться. Мне же нужно, чтобы вызванное имя смогло задержать молодого бога, чтобы я смог затянуть его душу в поглотитель. Адамантий намного лучше черного обсидиана, хотя бы тем, что намного прочнее. Разрушить кристалл черного обсидиана Фраи сможет даже обычный человек, а вот чтобы хотя бы погнуть адамантий, ему надо иметь как минимум адамантиевый молот, кучу времени и сил. И то этого не будет достаточно. Мой выбор в плане защиты от гнева Ихтивагаля пал на седьмую эмблему Мардука, Асарулуду. Эта эмблема выступает хорошей защитой в опасных предприятиях, а я собираюсь на весьма опасную, граничащую с риском для жизни и души авантюру. Охоту на бога. Как не взволноваться? Речитатив был наговорен, но пока не озвучен вслух. Призыв имени – это не заклинание в привычном смысле. По большому счету призвать имя сможет даже человек без капли магии. Таковыми были жрецы, служащие в храмах, не все, но тем не менее. Так что дополнительный отток маны во время битвы со змеем мне не грозит. Кого еще бы призвать для боя? Учитывая, что мой противник целый бог, то на всякий случай я вспомнил речитатив для вызова первого имени. На случай, если этот божок окажется слишком силен и у меня не останется иного выхода, Как убить его? Пусть вызов первого имени заточен на убийство демонов. Против молодого бога он тоже пойдет. Должен пойти. Хорошей идеей было использовать длань Мардука, но было два минуса. Первый, у меня не было артефакта поглотителя с заточенным там архидемоном, а лучше богом. Вернее, артефакт у меня есть, но, чтобы одолеть змея, мне нужна душа не менее сильная, чем он сам. Аллаптар и я не тянем по силе на богоборцев. Второе, змей, не архидемон и не темный бог, поэтому на нем длань Мардука может банально не сработать. Как работает эта длань? Архидемон или темный бог, при использовании длани Мардука, сильно ослабляют или вовсе останавливают поток бахиань в других архидемонах и темных богах. Поэтому временно они превращаются в тех, кем были до возвышения, если можно это так назвать. Темный бог Дагон, к примеру, был простым глубоководным, пусть и довольно могущественным. Другие попросту не смогут стать богами, как ни крути. Бытие богом позволяет манипулировать самой реальностью, со своими ограничениями, разумеется, но все же, в свою очередь, когда внезапно этого лишаешься, то главное в первые же секунды нанести решающий удар и либо убить его, либо поглотить его душу. К сожалению, длань Мардука ограничена по времени, также многое зависит от существа, что сидит в посохе или ином артефакте. Взять, допустим, почившего Йоксатхатха, если использовать длань Мардука с ним в посохе, то даже Ктулху ослабнет минут на 10-15, а это чудовищно много. С архидемонами поменьше, соответственно и времени будет меньше. Ихтивагаль, Ихтивагаль, явись на мой зов, монотонно запели Дагпили, а я вытащил посох, в котором замерцало несколько мощных площадных заклятий. Слова для вызова эмблем Мардука застыли на кончике языка, готовясь выплеснуться в жутком калейдоскопе. Магия нагнеталась, становилось тяжело дышать, но я знал, что это лишь прелюдия. Один из этапов грядущего сражения. Алтарь, стоящий в центре забитого дагпилями зала, принялся источать полупрозрачное темно-синее сияние, а еще я ощущал, как будто кто-то начал рассматривать меня, как сквозь огромную лупу, словно раздумывая, раздавить или пускай еще побултыхается. Стало несколько неуютно, будто вновь очутился под взглядом Снейка, правда в очень малой степени. Сравнивать змея и Снейка, все равно что сравнивать едва родившуюся ящерицу и тысячелетнего Василиска. «Ты знаешь мое имя, Джин?» Вальяжно выпал змей из алтаря. Изумрудная чешуя поблескивала при свете зажегшихся факелов, а вьющаяся корона на голове была багряно-алая из-за вложенной в нее магии. Магия стала настолько плотной, что ее можно было ощутить кожей. Большинство находящихся в зале Дагпили полопались, будто не выдержали давления ауры змея, но пятерку под полной невидимостью я оставил в разных концах зала, ибо они моя подстраховка. Дагпили идеальный раб, что скажешь, то и сделает. А уж когда идеальный раб еще и сильный волшебник, так становиться до одури хорошо. Знаю змей, владетель пламенеющего меча, надзирает за родом стражей по наказу старших богов, чье слово банмаским. Выдал я речитатив. Окружающее пространство словно вспыхнуло и налилось пламенем. Передо мной постепенно выросла неясная фигура, держащая в руках клинок. Все да ничего, вот только меч был несколько метров в длину, извиваясь багровым огнем. Змей же, не спеша выполз из алтаря и буквально на глазах становился все более плотным и материальным. Ранее я видел лишь его полупрозрачный силуэт, то сейчас передо мной стоит исполинский змей с короной на голове. Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза. Если в моих отражались гнев и желание мести, то в желтых зрачках змея не отражалось рано ничего. Пустой и равнодушный взгляд великого змея, против наполненного яростью и огнем взгляда могущественного джинна. В атаку Асарулуду. Рявкнул я, и фигура вмиг обрела плотность и замахнулась исполинским клинком. Змей изящно изогнулся и уклонился от атаки, однако орудие эмблемы повело себя не в соответствии с физикой. Оно подобно змее изогнулось, и бело-желтый кончик клинка слегка коснулся темно-изумрудной чешуи. Ша-ша-ша-ша-ша. Яростное, полное боли шипение змея сдуло эмблему Мардука и сняло с меня аж две личных защиты. Я принялся перемещаться по залу малыми телепортациями, дабы не дать змею возможности меня засечь. Судя по реакции, он каким-то образом воплотился в теле огромного Василиска. «Ты заплатишь за это, Шашаларх!» — выдохнул змей, продолжая выползать из алтаря. Его длина была уже в несколько десятков метров и останавливаться явно не торопилась. Вскинув посох в левой руке, правая была занята плетением линий заклинания, я выдохнул. Звуковой резонанс, эффект был никакой. Алтарь лишь слегка покосился, но устоял, а змей устремил свои глаза на меня. Наши взгляды вновь встретились, и на меня начало сильно давить. Давить аурой. В ответ я начал давить своей. Змей, судя по еле мелькнувшему в ауре белесому огоньку, был ошарашен, но не сильно. Давление от его ауры усилилось и стало некомфортно. Будь при мне мой бывший посох с несколькими существами около божественного уровня, я бы задавил змеюку одной лишь голой силой. Но, судя по всему, змеи магически сильнее, чем я, следовательно, надо действовать либо очень быстро, либо хитро. Сомневаюсь, что он будет доволен, если вдруг я сбегу, хотя это крайний вариант. Бой продолжался, змей вылез полностью, чем неприятно напомнил мне о Йоксатхатхе. Длина змея была такова, что он заполнил собой почти весь немаленький зал, постепенно сужая мне возможность для маневра. Я решил, что браться со змеем будет проще с помощью пламени. Ну и мне полегче будет, все же огонь моя любимая стихия, после воздуха, хоть и пользуюсь я им чаще, банально удобнее. Пламя заплясало в моих руках, а посох, чуть отлетев в сторону, тоже воспламенился, да так, что воздух заребил от дара. Змей довольно оскалился. Твою душу я обглодаю с особым удовольствием, так же, как и твоего отца, гиена. Стены начали покрываться огнем, а змей явно нехотя убрал кончик толстого и длинного хвоста от колонны, что расплавилось от белого пламени. Шарк! Прошипел змей, сняв одним только звуком еще одну личную защиту. Обидно, но, к счастью, не смертельно. Стены принялись покрывать инеем и льдом, напрочь игнорируя все еще горящие пламя. Хлад полностью выдавил огонь, и лишь пылающий магией посох напоминал о недавнем пожаре. Змей изогнулся и начал сворачиваться кольцом, неотрывно держа меня в поле зрения. Тактику телепортационных перемещений я не забросил, ибо только так смог бы запутать змея, что вертел головой в поисках меня. Но прибудет со мной Гера, да осветит он мглу и мрак, да воссияет пламень, да полыхнет огонь. Лед становился все сильнее, но вдруг отступил, ведь от меня прошла мощная волна жара. Аура пламени окутала меня, словно заботливая мать, любимое дитя. Я чуть понежился в белых языках и тут же, вернув настрой, принялся планомерно выжигать лед. Сам змей лишь пристально наблюдал за мной и иногда пытался поймать меня клыками, величиной с руку взрослого мужчины, каждый. Телепортации не отнимали много сил, и были чудовищно полезны в бою. Огонь на стенах, полу и даже в воздухе белел на глазах, вытапливая возникший волей змея лед, создавая плотный, почти непроглядный туман, в котором вскоре не было видно ничего дальше вытянутой руки. «Так, так, что делать?» — думал я, ориентируясь на развернувшуюся ауру змея, дабы тот даже случайно меня не задел. В данный момент мы играли в смертельные пятнашки, где в роли мышки был я. Змей своей волей заблокировал мне возможность телепортироваться наружу, а также как-то перекрыл порталы. Как именно, я еще узнаю, сейчас мне не до этого. Губы беззвучно шевелились, наговаривая заклинания из различных разделов магического искусства. Магия воды, льда, земли, электромагия, магия пространства и несколько заклинаний из магии времени. Так как мой противник молодой бог, то мне надо заставить его застыть на месте. Эмблема ушла, выполнив мою просьбу, и я судорожно думал, кого бы еще позвать к нам на огонек. Многие из эмблем банально не подходят для сражения. Взгляд змея на мгновение поймал мой собственный, и в мой разум будто ударило чем-то тяжелым. На миг потеряв концентрацию, я телепортировался, причем неудачно, впечатавшись лицом в стенку. Мгновенно, сгруппировавшись, я отлетел от стены, куда только что попала зеленовато-желтая клякса, разъевшая стену еще на несколько сантиметров. «Какой шустрый, джин!» — удовлетворенно прошипел змей, удлиняя свой хвост или скорее тело все больше и больше. Я понимал, зачем он ограничивает пространство, вероятно, хочет добить меня атакой в лоб, чтобы я никуда не девался. «Ну что же, сыграем на опережение!» «Шквал огня!» — рявкнул я, выдыхая через рот мощное огненное облако, что подпалило змеиную чешую. «Ша-ша-ша!» — шипел змей от боли. «Еще бы, огонь то магический, и просто так от него не избавиться. Я, бог, ничтожество!» — заорал змей, а его аура стала давить довольно ощутимо, в разы сильнее, чем ранее. В ответ я начал давить сильнее сам, так противопоставить что-то другое я просто не мог. Я же не бог. Однако, кое-что я все же мог. Посох, мигнув во вспышке портала, влетел в мою руку. Змей, увидев, что я лечу прямо на него, излишне сильно дернулся, выгибаясь так, чтобы ударить меня всем телом, покрытым матово-изумрудной чешуей. Адамантиевое острие впилось в чешую змея, как горячий нож в мягкий сыр, разрубив оную до мяса. Зеленовато-красная кровь щедрым потоком хлынула на пол, а следующим взмахом я отрубил кончик хвоста, что подозрительно близко оказался рядом. Змей зашипел так, что с меня слетели последние личные защиты, я едва успевал их восполнять, ведь заклинания, которые я могу исполнить на голом желании, пусть и сильны, но для этого требуется определенная концентрация, а в бою, где каждая секунда может стоить не только жизни, но и самой души, определенно нервировала. «Адамант», как-то испуганно прошипел змей, «откуда у тебя адамант?» Я решил не отвечать и взмахом руки отправил кое-как начитанное всепожирающее копье прямо в голову змея. «Если попаду, то это даст мне немного форы, все же не обы с кем дерусь». Змей поставил около головы какой-то барьер, но копью, к счастью, было фиолетово на его потуге. Оно пробило его и ударило змею, прямо в лоб, где начинала расти его корона. Животный крик бешеной боли и первобытной ярости сдул меня и развоплотил до пыли, что отвлекали по мере сил змея от моей персоны. Я ударился о сотрясающийся от конвульсии и боли хвост молодого бога и тут же, решив не мелочиться, использовал масштабные иллюзии. Вообще иллюзии – это базовый навык почти любого джинна, исключение – кутрубы. Они максимум на что годятся – это левитировать и давить врагов размером. Джинны, особенно совершеннолетние, могу почти свободно изменять свои размеры. Площадные иллюзии немного сложнее точечных, но мои объемы маны и фантазии позволяли мне многое. Иллюзии я наваял огромный огненный ореол, и принялся его расширять. До кучи я сдабривал это щедрым потоком огненной маны, пока что, не трансформируя ее в огонь. Посох с бешеной скоростью крутился неподалеку от меня, грозясь оставить змея без тела вообще. Но в силу обстоятельств, тело змея мне было нужно. Именно в нем находится душа, а если душа твари сбежит, то достать ее будет в разы сложнее. Алтарь полыхал неестественной потусторонней силой. Казалось, что он поддерживает змея, даруя ему силы. Однако, судя по первичному осмотру, змей прилагает усилия и удерживает алтарь, вкладывая в него тонны ионов маны. «Зачем? Восстаньте, змей, восстаньте из праха, на врага моего нападите!» Прошипел змей, а сразу за ним, около раздолбанной стены открылся пространственный разлом и из него буквально повалили змей. Целая волна сплошных змей. Благодаря мне, я изотчетливо понимал, но их огромное количество превращало их проклятия и маты в сплошное шипящее нечто. «Волна огня!» — выдохнул я, когда цунами из змей почти до меня добралось. От меня во все стороны прошел огонь, уничтоживший змей. Однако это было лишь начало. Змеи с настойчивостью человека, очень жаждущего найти туалет, принялись вновь лететь ко мне. Огонь, исходящий горящими волнами во все стороны, отбрасывал наступающих змей обугленными трупами. Вой от душ, что уходили на перерождение, неприятно царапал слух и вынуждал отвлекаться, чтобы не упустить момент для атаки. Сам змей в стороне не оставался и прицельными ударами ледяных копий, а также ядовитыми плевками пытался превратить меня в труп. К счастью, вовремя накинутые на меня доспехи и разрастающаяся огненная аура не давала атакам змея навредить мне. В свою очередь я тоже не мог толком ему ничего сделать. Наговаривать заклинания вроде всепожирающего копья или меча, параллельно отражая атаки змея, а также его миньонов, довольно проблематично. Однако не невозможно. «Получай!» — рявкнул я, выпуская новое копье в змея. Тот как раз стоял на дороге, и шипящие цунами из змеиных тел нисколько мне не мешали наводиться прямиком на ауру молодого божества. Белесый сгусток чистого разрушительного хаоса устремился прямиком к змею, начисто прошив защитное цунами из змеи и ударило прямиком в центр ауры бога. Все действо произошло за один удар сердца. Всепожирающее копье влетело в тело и ауру змея, и на секунду само пространство замолкло. Как вдруг: «Ааш! Я убью тебя, тварь!» Истошный вопль змея снес все в округе. Меня оттолкнуло с невиданной силой, и я телом пробил путь наружу с поразительной скоростью, взмывая в небеса. Ах, как же хорошо! Воздушная мана без всяких усилий вливается в нос, даруя силу. На мгновение скосив взгляд вбок, я вижу колоритную компанию эльф, сейф и гоблин, просто стояли рядом и взирали с открытыми глазами на разворачивающуюся битву. «Я сожру тебя, джин!» — не своим голосом выпалил змей, буквально выпрыгивая из глубокой впадины, где стоял все еще неповрежденный алтарь. «Всепожирающий меч!» — скороговоркой выдал я, открывая портал прямо к голове змея. Тот открыл исполинскую пасть, и я промахнулся, а змей попал. попал в эту самую пасть с исполинскими клыками. Торжествующее шипение я услышал мгновением позже. «Ты сдохнешь, я сожру твою душу!» Набатом прогудел голос змея, а пасть закрылась, напрочь лишая меня возможности покинуть тело бога. Остается последний вариант. Ей-богу, не хотел я к нему прибегать, да и сил хватает впритык. «Длань Шамаша!» Из последних сил рявкнул я, тем самым активируя свое мощнейшее заклинание и отрубился, на краткий миг увидел, как пасть змея начала тлеть. Глава 24 «Разбор полетов». Глава 24 «Разбор полетов». «Учитель Салазар», донесся до меня смутно знакомый голос. Я лежал на теплой земле, а рядом ощущались три ауры, разной силы и формы. «Кто же это мог быть, учитель, как вы?» Гораздо громче и четче спросил голос, явно принадлежащий мальчику. Я нехотя открыл глаза и увидел рядом с собой черноволосого мальчика лет 10 на вид. «Сейф», узнал я голос, «мой ученик». «Фух, учитель, я рад, что вы меня вспомнили. Как вы себя чувствуете?» Затараторил мальчик, смотря на меня, как на бога. «С чего бы это?» Другие двое, эльф и гоблин, тоже смотрели на меня с плохо скрываемым восхищением. Вернее, эльф выражал его почти открыто в то время, как гоблин просто стоял и изумлялся. «Что случилось?» — спросил я, чувствуя, что силы быстро восстанавливались. «Вы вылетели из-под земли, а за вами огромный змей со скаленной пастью и короной на голове. Он проглотил вас, как мгновением позже небо накрыло огромное облако огня, видимое на гигантском расстоянии». Я нахмурился, а потом резко вспомнил, что произошло, когда я попал в пасть к змею. Использовал ультимативное заклинание стихии огня, длань Шамаша. «Так, стоп, а где змей?» Задал я вслух вопрос. «Вон там, все что осталось», прокряхтел гоблин, указывая обломком секиры мне за спину. Я обернулся и увидел змея, вернее его почти 200-метровую тушу, развалившуюся на земле. Трава была подпалена и слегка дымилась, видимо, последствия от использования длани. Я взглянул на тушу змея и увидел, что он еще жив, правда без сил. Пулей схватив рядом лежащий посох, уже втыкая в тушу змея адамантиевый поглотитель, я выпалил заклинание поглощения. Адамантиевый посох проткнул почти без сопротивления, явно толстую шкуру божественного присмыкающегося, отчего по рукам прошел слабый разряд тока. «Твоя душа, моя, змей, стой, джин!» Я попытался прошипеть змей, но он был так ослаблен, что я едва различил слова. Впрочем, они ему бы не помогли. «Тяни, Аллаптара!» Рявкнул я в посох, и душа шаманки принялась тянуть душу змея к себе. Я же телекинезом и магией воздуха увеличил гравитацию около туши бога и принялся тянуть душу змея. Тот начал сопротивляться, причем сильно. Его тело начало дергаться, а толстый хвост то и дело пытался бить меня. Я едва успевал уворачиваться, ведь процесс поглощения нельзя прерывать даже на миг. Я это знал, змей это знал, вот и старался. Однако, постепенно его потуги становились менее сильными, а дыхание ауры все более тусклым. «Это не конец, джин!» Слабо кашлянув, прошипел змей, когда его душа большей частью оказалась в поглотителе. «Напротив, Ихтивагаль, это конец, для тебя!» Последний раз сверкнула аура змея и наконец-то скрылась внутри посоха. Легко выдернув поглотитель из туши бога, я легонько подбросил его, чувствуя возросшую астральную тяжесть. Мое лицо озарило улыбкой, почему-то заставило побледнеть Сейфа, гоблина и эльфа. «Учитель, волшебник, владыка», три голоса прошептали это, глядя на меня. Нетрудно догадаться, кому они принадлежали. «Сейф, могу тебя только поздравить. Сейчас я стал намного сильнее, чем был, победив создание, намного превосходящее меня по силе. А это значит, что твое обучение продолжится с новой силой». «Да, учитель», восторженно прошептал Сейф, глядя на меня как на бога. «С какой-то стороны он прав. Магия позволяет делать очень многое, включая даже невозможное. Ну, за исключением трех законов Творца, конечно. Пока не родилось существо, способное их нарушить, хоть как-то». «О, духи, кто этот маг?» Едва слышно проскрипел гоблин. «Даже владыка не мог так же», восхищенно пропищал эльф. «Владыка?» спросил я, с чувством глубочайшего удовлетворения ощущая, как магическая энергия теперь хлещет через край. Мои объемы силы и так были далеко не маленькими, то сейчас они выросли в геометрической прогрессии. Мой но успел от восторга, а я чувствовал, как у меня буквально чешется кожа, вернее мелкие микроканалы, по которым текла мана. Магическая энергия змея удивительно подходила к моей душе, я практически не чувствовал измененного окраса магии. В прошлом мире, я чувствовал ману, идущую от Мирладхатипа, Шапник Гурата, Пазузу и многих других, мог отличить их по оттенкам. Здесь же, чувствуя ману змея, я едва ли ощущал отличия. Это потому, что я десятилетиями питал алтарь твоего рода, насыщая своей магией. Неожиданно прозвучал голос змея в моей голове. К такому меня жизнь не готовила. Змей. Нет, архидемон Лэнга, саркастично протянул молодой бог последнее слово. Как я мог пропустить тебя? Я же с самого начала понял, что твоя душа сильнее прочих. Я помню, а теперь пришло время для обряда абсолютного подчинения. Стой, не делай этого, затрепетал посох в руке. Легким мысленным усилием я подавил дрожь артефакта. И почему же мне стоит этого не делать? Спросил я, параллельно вспоминая про этот ритуал. Я могу дать добровольную клятву. О, как, удивился я, добровольная клятва от Бога, дорогого стоит. Ведь одно из правил мироздания недвусмысленно гласит: Бог есть слово, а слово есть Бог. Вообще божественная кухня сводится к нескольким несложным правилам. Если Бог дал слово, неважно, как и при каких обстоятельствах, то он обязан выполнить его. Слово из Бога можно выманить хитростью, выбить силой или Бог случайно оговорится. Все, что сказал, будет выполнено в точности. Яркий пример был еще в Шумере. Император Энмеркар был внуком бога Шамаша, и когда началась великая стройка огромного зиккурата для восхваления богов, было сказано, что Энмеркар положит первый камень, и он же положит последний. Император дураком не был, и строительство храма бога высотой в 17 ярусов длилось несколько веков. Ты победил меня, а это кое-что да значит. Хаэм, кажется, я знаю, какую клятву стоит дать. Я, великий змей Ихтивагаль, страж врат Атлантиды и последнего титана, клянусь. Стоп, стоп, не эту клятву. А какую же? Спросил змей, в чьем шипении слышалось недовольство. Древнюю клятву народа джиннов, разумеется, исключив некоторые элементы. Молчание Ихтивагаля было красноречивее любых слов. Так называют самых могучих эльфов в моем народе. Владыка способен на невероятную магию. Вообще удивительно, что в вашем мире так мало магии, при этом водятся столь могущественные волшебники, сказал эльф, пожирая меня глазами. Диалог со змеем был телепатический, и поэтому я не пропустил ничего. Сам же Ихтивагаль, шипя сквозь зубы особо заковыристую брань, клялся непреложной клятвой, созданной мной на основе древней клятвы джиннов и некоторых особо интересных наработок из Академии Диарга, а также шумерских демонологов. Не зря же я в свое время особо плотно общался с ними. Эта клятва связывала его душу так, что даже особо хитрожопый дьявол не смог бы сходу придумать, как нарушить ее. Более того, я сам почти сутки думал, как обойти эту клятву, и в итоге, не придумав как, решил положиться на нее окончательно. Змей клятву дал, отчего у меня на душе стало намного легче. Конечно, можно было бы вырвать клятву силой, как я в свое время поступил с особо наглой богиней, что посмело хамить мне. Не люблю я это дело. В свою очередь могу сказать, что почти никогда не начинаю конфликт первым. Вот нахамлю, если человеку на месте, а он окажется замаскированным богом, что решил прогуляться в мире смертных. Отбиться я, конечно, смогу, но зачем сходу начинать конфликт? Сейф, мне нужно восстановить дом. Побудь еще немного на месте, хорошо? Да, учитель. Взгляд со стороны. Сейф, гоблин и эльф стояли немного поодаль, наблюдая за еще одним актом невероятного волшебства. Куски камня, земли, металла, дерева и творец знает, чего еще, неспешно формировали неприступный замок. Гоблин был один из немногих, кто остался жив после разрушения этого монолита, и был поражен, видя, как бастион, недавно разрушенный, вновь восставал из пепла. Аки Феникс. Невероятно, прошептал мальчик, смотря, как куски камня медленно и величественно срастаются воедино, пока учитель медленно поднимал и опускал свой посох. Спустя буквально несколько минут, замок стоял будто только что построенный. Остроконечный шпиль самой высокой башни, казалось, подпирал облака, что неторопливо плыли по своим делам. Сам же Салазар, когда последний камень встал на свое положенное место, еще некоторое время стоял напротив особняка и неторопливо что-то бормотал в посох. Даже гоблин и эльф, обладающие куда более лучшим слухом, не смогли расслышать и разобрать слова чародея. Затем от Салазара прошла невидимая волна магии, достигнув какой-то определенной границы, засияла радужным светом и превратилась в купол, который стал невидимым. Итак, уважаемые лайки People и Грингот, так как вы оказались здесь, позвольте мне побыть немного гостеприимным хозяином, Добродушный голос Салазара лился в уши словно мед. Эльф и гоблин переглянулись и пару секунд хранили молчание. «Я могу позвать сюда своих собратьев?» — тихо спросил Лайки, не смея поднять голову. Гоблин задумчиво рассматривал обломок своей алебарды и тоже кивнул, слегка расслабившись. «Конечно», — кивнул Салазар, в очередной раз взмахнув посохом. От артефакта в руках мага шла какая-то совершенно невообразимая мощь. Салазар даже не думал ее как-то скрывать. «Зачем? В мире магов есть несколько непреложных законов и прав. Одно из них — право сильного. Если ты сильнейший, то ты прав. Сейф, проходи сюда», — донесся до мальчика голос мага, что вырезал на дубовом столе какие-то знаки. Сейф подошел поближе с любопытством, рассматривая рисунки. «А что это, учитель?» «Это круги для созидания еды и питья. Как ты знаешь, почти все в мире состоит из магии, а мы, так вообще ее ходячие источники», — усмехнулся волшебник, «но суть в том, чтобы с помощью этих кругов можно получать пищу». «Какую? Самую разную», — почесал подбородок маг. Посох парил рядышком и всем своим видом источал опасность для тех, кто посмеет взять его в руки, кроме хозяина. Покрытый электрическими разрядами серо-фиолетовый артефакт внушал уважение и силу. «Все зависит от предпочтений мага», продолжил говорить Салазар. «Знавал я одного архимага, так он был вообще непривередливым и создавал пищу по простым как лом критериям. Смотри, Сейф, каждый символ здесь написан на смшите, древнем языке, что существовал задолго до шумерского и такимитского. Вообще смшит — это не просто язык. Смшит является проязыком, на котором боги и демоны общались с людьми в те времена, когда человечество только начинало свой путь. Он считался древним еще несколько тысяч лет назад, так что, Сейф, будешь учить этот язык. Хотя бы из-за того, что он периодически используется в искусстве магии, ну и заодно этим ты наработаешь хорошую память, что вообще полезно для каждого. Учитель, а это что за символ? Указал мальчик на странную закорючку в форме перевернутой буквы Я с диагональным пересечением посередине. Это символ Кас. Он нужен для направления маны в преобразовании воздуха или иной материи в нужное магу. А, это основа для ритуала материализации. Что это такое, я объясню позднее. Хорошо, учитель, а, конец взгляда со стороны. Теперь понял, спросил я, когда вопросы от Сейфа перестали сыпаться, как горох из дырявого мешка. Да, учитель, хорошо, теперь иди на второй этаж. Слуга покажет тебе комнату. Слуга — это мой доппель, снятый с себя самого. Но зачем это знать Сейфу, по крайней мере, пока тот не подрастет. Теперь все мое внимание было сосредоточено на небольшой группе эльфов, одетых в рубище, и двух сильно побитых злых и голых гоблинов, волками глядящих на них. Грингот, увидев собратьев, быстро объяснил им новую политику партии. Гоблины заливисто ругались, а я чувством глубокого удовлетворения слушал заковыристые матюги, многие из которых я до этого не слышал вовсе. Что радует, так это постоянно расширяющийся словарный запас. Они общались на своем языке, но, к счастью, я легко понимал их. Я обожаю свое ме. Итак, что мы имеем, сказал я, выслушав историю эльфов и гоблинов, это жопа. Простите, просипел Грингот. Прощаю. Ситуация, о которой вы оказались, одновременно интересна и чудовищна. Ваш мир оказался на грани гибели, и вы решили сбежать из него в другой. Нет, я не осуждаю вас, но ваши эм-сородичи напали на мой замок и убили всех, кто там находился. При этом я молчу за сопутствующие разрушения, хотя по идее не должен был. Так, возвращаясь к делу, что мне прикажете с вами всеми делать? В вашем мире немного магии, но вы ощущаетесь как очень могущественный волшебник. Позвольте, мы будем служить вам, брякнул Лайки Пипл на краткий миг, повернувшись к сородичам. Чего-чего, решил я, что ослышался, вы и служить мне. Вот это поворот, неожиданно. Насколько я помню, эльфы, которых я сейчас вижу, образовали общину в будущем Хогвартсе, а позднее разошлись по волшебным родам, типа Поттеров, Малфоев и прочих. Вот только хоть убей, не могу припомнить, когда это началось. Впрочем, какая разница? Хорошо, я готов подумать. А теперь вы, придавил я взглядом троицу гоблинов. Два из них были голые, отчего я трансформировал для них подходящую длинную ткань, в которой они заткнули срам. «А что мы?» — спросил Грингот. «Что мне делать с вами? Вы напали на мой дом, убили моих родных. Не конкретно вы, но ваши собратья. Пусть и я убил их всех, вы наверняка хотите мести, поэтому я и спрашиваю, что мне с вами делать?» Трое гоблинов переглянулись, ощерив мелкие зубки. Я чуть ли не физически почувствовал, что они хотят сказать. «Гоблины – гордый народ», – начал говорить Грингот. «Мы признаем, что напали на ваш родовой особняк, и понимаем, почему я лишился брата. Однако, мы также признаем, что вы были в своем праве. Ни один гоблин не будет мстить вам». Спокойный тон Грингота слегка выбил меня из колеи, но в целом, я даже рад этому. Аура у него была своеобразная, но лжи я там не увидел. Прямой и честный гоблин, а прозвище отчетливо намекает, что либо он, либо его потомок придумает банд Гринготс. «Хорошо, я вас услышал. Вы можете идти», — сказал я, отпуская их. Лайки и несколько других эльфов посмотрели на гоблинов уничижительными взглядами, но промолчали. Гринготс и еще два безымянных гоблина, попрощавшись, ушли, а я остался наедине с двумя десятками низкорослых эльфов. «Что вы умеете?» — спросил я, при этом тщательно разглядывая их ауры. «Могу сказать одно, эти создания весьма сильны магией. Я, конечно, сейчас посильнее буду, но сам факт, что почти каждый из них на две или три головы превосходил Сейфа, а это показатель. Впрочем, сам Сейф сейчас очень занят. Он, как я и обещал, постигает основы йоги для укрепления тела, ведь, как правильно говорится, в здоровом теле здоровый дух. Если перевести это с обычного языка на язык магов, то получается «здоровая душа в здоровом теле». «Господин маг, эти эльфы из касты крестьян, они хорошо владеют бытовой магией и им по силу обеспечивать хозяйство. А прочие касты? Каста воинов прекрасно разбирается в боевой магии и способны один на один сражаться с целым полком гоблинов. Что еще? Я из касты жрецов или владык», — произнес Лайки Пипл и тут же продолжил. «У меня было наиболее полное обучение магии, хотя по сравнению с вами, я молочего стою. Расскажи подробнее», — заинтересовался я. «Каждый эльф практически с рождения обладает довольно сильной магической оболочкой души», — продолжил эльф. «Владыки повелевают стихиями, могут поднимать, не касаясь руками, множество грузов и манипулировать ими в пространстве. Кроме этого, мы можем быстро перемещаться, если мы там уже были, а также манипулировать пространством почти как захотим». «Хм», — задумался я. «С одной стороны, такая куча слуг мне не нужна, а с другой стороны, Хогвартс ведь будет нуждаться в обслуживающем персонале, а кто подойдет к этому лучше, чем эти эльфы? В оригинальной истории они уже были в Хогвартсе, так почему бы не организовать эльфам новый дом? Эх, добрая я душа, думаю, я смогу вам помочь. Однако у меня вопрос, вы ведь питаетесь магией? Не только, мы вполне можем есть и обычную пищу, которую готовим сами. Просто магия для нас — это жизнь, и долго без ни один мы не сможем. В нашем прошлом мире магии было очень много, и мы не думали, что местный магический фон настолько беден. Думаю, если вы не будете питаться магией, то быстро впадете в кому и умрете. Да, волшебник, нам бы не хотелось такой судьбы. Дело в том, что вскоре я собираюсь построить магическую школу, где будут учиться десятки и сотни детей, в изобилии наделенные даром творить магию. В этом месте мне понадобится персонал для обслуживания бытовых функций замка. Но пока я даже не начал строить, посему предлагаю следующее. Что именно? Я погружу вас в некое подобие анабиоза. В этом виде вы не будете потреблять ману так жадно, как сейчас. Плюс, когда я построю школу, то смогу подключить вас к накопителю, и у вас не будет недостатка в волшебстве, но взамен я попрошу вас принести несколько клятв, которые обезопасят как вас, так и нас. Это справедливо. Можно я не буду впадать в анабиоз, а немного понаблюдаю за вами? — спросил Лайки. Не доверяешь? — усмехнулся я и, увидев, как эльф удивленно вытянул лицо, поспешно добавил. Я понимаю, это нормально. Мы с тобой не пили на брудершафт. Ну это, говорю же, я понимаю. В этот момент купол магии слегка дрогнул, а я срисовал три ауры, стоящие неподалеку от защитного купола. Они подошли к куполу почти вплотную и послали магический импульс, заставивший меня отвлечься от эльфов. «Хм, у меня гости». «Неожиданно», — сказал я, мощным заклинанием сна, заставляя эльфов рухнуть на пол. «Доппели уберут тушки куда надо, а я пойду посмотрю, кого там нелегкая принесла». «Господин Слизерин, ваши копии, они же ваши магические двойники?» — спросил Лайки, провожая каждого унесенного в отдельную комнату эльфа. «Было бы странно, не будь это так. Да, а пока подожди меня здесь, пойду лично встречу гостей». «Кандида, ты уверена, что он дома?» — спросила Пенелопа Пуффендуй, почесывая за ушами милое создание, напоминающее мутировавшего барсука. Молчаливый телохранитель, сверкая бляшкой с изображением двух скрещенных мечей, слегка мялся, чувствуя могучую магию. Слегка стряхнув рыжей гривой, он полностью сосредоточился. «Конечно, уверена, я же здесь уже была», — уверенно ответила девушка, подойдя к кованым воротам поместья Слизеринов. Но не успела она даже стукнуть в ворота, как те распахнулись, и на пороге стоял черноволосый волшебник с посохом в руках. «Годрик, Кандида, Пенелопа, вот так встреча», — слегка удивился стоящий на пороге маг. «Салазар», — протянули все трое. Глава 25. Начало Великой Стройки. Глава 25. Начало Великой Стройки. Кто бы мог подумать, что встреча всей Великой Четверки Могущественных Магов произойдет в моем доме, причем не так давно отстроенным. Три будущих основателей прошли в мой дом и вольготно расселись по креслам, что чудом сохранились и не были сожжены напавшими на мой замок гоблинами. Кроме этого, я создал для всех троих, включая питомца Пенелопы, немного еды, ведь путь наверняка был долгий. Плюс стоит показать себя радушным хозяином. Незаметным жестом я превратил воздух в воду, а еще чуть позднее в вино, которое когда-то пил в серой земле. Тамошние трансформаторы хорошо поднаторели в этом виде искусства. «Ну-с, я вас слушаю», — спросил я, когда Кандида и Пенелопа всласть поболтали о погоде, по итогу втянув меня и Годрика в беседу. «Вообще эти разговоры перед разговорами я считаю полнейшей глупостью. Хочешь что-то сказать? Говори, а не плети словесные кружева, в них легко самому запутаться. Мы несколько дней назад встретились и пообщались на нашу с тобой общую тему», — изящно намекнула Кандида, — «о моем тогдашнем решении построить школу волшебства. И, Пенни, как я узнала, встречалась с тобой и была заинтригована твоей задумкой. Я хочу сказать, что идея со школой крайне отличная». «Хм, понятно», — ответил я, и ненадолго повисло молчание. Лайки Пипл под невидимостью находился рядом, изредка косясь на комнату, где под чарами стазиса находились несколько десятков его собратьев. «Эмма, вы сейчас серьезно про школу?» — подал голос Годрик. «Ну да, заодно этим мы защитим детей», — убежденно ответила ему Пенелопа. «Я же вскинул брови в знак легкого удивления». «От кого?» — спросил Годрик, опередив тот же самый вопрос от меня. «Последнее время начало набирать силу движение от церкви. Проповедуя своего бога, они считают, что только его жрецам позволено творить чудеса, а маги, способные дать чудо здесь и сейчас, для них лишь бельмо на глазу. Разумеется, церковь пока ведет себя достаточно тихо, но наступит день, когда против нас выступит Святое Братство. Так они себя называют. А ты откуда об этом знаешь?» «Довелось попутешествовать по Европе и пообщаться с разными людьми», — уклончиво ответила Пенелопа. «Но не в этом суть. Детей, одаренных магией, они либо убивают, либо вербуют для своих целей. А промыть мозги ребенку проще простого, даже обычному человеку, не то, что магу. Уже сейчас они засылают своих эмиссаров по глухим уголкам мира, дабы с гарантией выявить магов неважно каких. Вера в их бога пока что не особо сильна, ей в данный момент противостоят другие религии, но движение набирает силу не по дням, а по часам. Ну и пусть в Европе творят, что хотят», — высказался Годрик. «Наши острова независимы от их влияния, мы самодостаточны». «Это пока», — возразила Кандида, отпив фиал вина. «Надо что-то предпринять, пока эхо святости не докатилось до нас». «То есть ты считаешь, что идея построить школу магии сейчас – хорошая мысль?» «Конечно, Салазар», — улыбнулась Кандида. «К тому же за проливом сидят далеко не дураки, и поэтому они действуют тайно, исподволь набираясь силой влияния. Может, тогда стоит просто прийти в их центральный штаб и просто убить всех, кто там есть», — вставил ремарку Годрик. «В принципе, ожидаемо от него». «Нельзя», — сказал я. «Это еще почему?» «Потому что убитые станут мучениками, погибшими за правое дело, и их паство начнет расти сумасшедшими темпами. Нельзя воевать против всего мира. Даже боги не могут так». «Сал прав. Давайте вернемся к изначальному вопросу. Школа в таком случае должна быть неприступна, как для магов, так и для обычных людей. То есть нужен хорошо укрепленный форт. Боюсь, что не в наших силах создать что-то мощнее на данный момент. У тебя, я так понимаю, есть подходящее место?» — проницательно взглянул мне в глаза Годрик. «Да, есть. Оно находится в горах, не очень далеко отсюда. Из плюсов, неподалеку располагается большой лес, полный волшебными существами наподобие кентавров, единорогов и прочих созданий полезного толка. Плюс, гора, на которой я планировал построить школу, будет выполнять еще одну незатейливую функцию. «Это какую же?» – чуть ли не хором спросили все трое. «Глубоко в горах дремлет истинный дракон. В данный момент он спит и обещал очнуться тысяч через 20 лет. Может, позже, я так-то не уточнял особо. Серьезно, я считала их мифом», – блеснула эрудицией Кандида. Пенелопа и Годрик тоже задумались. «Нет, не миф. Я лично видел его, и мы даже немного побеседовали. Милейшее существо. Зовут его Эгваром. Ты смог выяснить истинное имя у этого дракона?» Оживилась Кандида, требовательно вперевшись в меня глазами. Сей взгляд я выдержал без труда. Ну, ей-богу, до того же Криола ей еще ох как далеко. Тот умел смотреть так, что даже архидемонам становилось неуютно. Не стал, да и незачем мне это. Тем более, мы нормально поговорили, даже договорились еще как-нибудь поболтать. «И он тебя не убил в процессе беседы?» – недоверчиво спросил Годрик. «Явно не верил, что я говорил с истинным драконом. Ведь они крайне редкие и сильные зверюшки, в своем большинстве обладающие тяжелым характером. Как видишь, развел я руками. Тогда нужно как следует подумать об обеспечении школы. Для этого нам нужны 3 вещи. Какие, Салазар? Деньги, деньги и еще раз деньги. Тут я с тобой согласен, Салазар», пробасил доселе молчавший Годрик Гриффиндор. «А с чего у тебя такой интерес, наемник?» — неожиданно спросила Кандида, с прищуром уставившись на Годрика Гриффиндора. Пенелопа с новым интересом посмотрела на него, да и я сам тоже. С нашей встречи он не выказывал особого желания сменить профессию. Дело в том, что наемники магов, как правило, довольно сильные бойцы, развивающиеся всесторонне. Да что уж говорить, когда тот был у Сайфа вместо пособия, я уже тогда обратил внимание, что он развит неплохо и, что важно, равномерно. Для наемника очень важно уметь не только швырять заклятия во врага, но и иметь возможность противостоять мечом. Эдакий ведьмак. К слову, надо бы взять парочку уроков к мастера своего дела. Ну, не все же время промышлять заказами, — улыбнулся рыжеволосый маг, реально чем-то смахивающий на льва. К тому же в моем личном отряде есть неплохие маги, да и я сам уже задумывался о похожей идее. Дело в том, что у нас почти нет свежей крови, а те, кто приходит, учились, мягко скажем, дерьмово. Выучка дрянь, заклинания метают медленно и хилые они какие-то. Намного лучше выращивать себе кадры сразу правильно. Да и к тому же многие из моего отряда порядком устали мотаться по Альбиону и желают осесть. Почему бы не совместить приятное с полезным? Ну, насчет выучки кто бы говорил, — слегка капнул я ядом на Годрика. Тот метнул на меня извиняющийся взгляд и замолчал. «Мы чего-то не знаем о вас двоих», — мгновенно преобразилась Пенелопа, а ее, пусть будет барсук, принялся тщательно вдыхать воздух вокруг Годрика. «Да так, был один эпизод при встрече», — обтекаемо ответил я, чем вызвал чуть виноватую улыбку от Годрика и понимающую от Пенелопы и Кандиды. «Ладно, это можно обсудить потом. Получается, что ты хочешь с нами, Годрик. Вы большую часть дороги рассказывали друг другу о планах на школу. Хочешь не хочешь, проникнешься. Тем более, что дети – это будущее», — патетично заявил волшебник. «Ну, тогда предлагаю для начала построить здание, защитить его по максимуму, собрать все, что нужно для обучения детей, организовать учителей. Часть можно преподать самим», — сказал Годрик. «Мы не големы, чтобы работать круглые сутки», — сказала Пенелопа. «Значит, будем последовательны». Я встал с кресла, велел посоху подлететь ко мне. «Что ты делаешь, Сал?» — спросила Кандида. Я ухмыльнулся и открыл полукруглую арку портала и приглашающе махнул рукой. Пенелопа мягко улыбнулась и без страха вошла в арку. Следом за ней пошел Годрик. Он же держал в руках помесь барсука с акулой, судя по зубам. Кандида неуверенно сглотнула и тоже прошла сквозь портал. Я же вошел последним. Портал привел нас к месту, где начинался лес, а немного выше было видно огромную гору, утыканную деревьями с остатками старых построек. Те, кто жил здесь раньше, явно знали, как строить на века. «Что это? Где мы? Как мы сюда попали?» — начала сыпать вопросами Кандида. Годрик и Пенелопа хранили молчание. Пенелопа, потому что знала, что это, а Годрик, потому что жизнь наемника-мага глушит наглухо желание задавать вопросы не по делу. «Стоп, стоп, стоп, успокойся, Кандида. Это был портал. Я привел вас к месту, где, по моему мнению, может стоять школа. Обратите внимание на магический фон в округе». Все четверо, включая Химеру, живо успокоились и прислушались к своим чувствам. «А во!» — первым подал голос Годрик. «Вот это да! Почувствовал? Еще бы!» — подтвердил Рыжий. «Такое не почувствовать сложно. Такая силища, Столько магии. Сильнее этого я встречал только в одном месте. Не думал, что в нашем Альбионе я наткнусь на столь могучую драконью жилу. Ну, строго говоря, драконьих жил здесь несколько, и они пересекаются, порождая столь большое количество магии. А где ты натыкался на другой такой источник? Далеко-далеко на востоке. А точнее, где-то на востоке. Там еще обитают узкоглазые люди на островах. Я и Пенелопа переглянулись. Неужели он говорит о японцах, а можно поточнее? Спросила Кандида. Я путешествовал по миру на корабле своих знакомых и, заплыв очень далеко на восток, понял, что конкретно так заплутал. На нашу беду, единственный, кто более-менее соображал в навигации, был сожран гигантским кальмаром-людоедом. Кальмара мы убили, но вот спасти беднягу Карла не удалось. Проплавав несколько дней под палящим солнцем и пережив несколько штормов, мы оказались на одном из островов. Встретила нас аборигены невысокого роста, темноволосые и узкоглазые. Ну, вернее, я так подумал. Смотря на них, у меня было чувство, что они постоянно щурились. «Годрик, давай ближе к делу», — поторопила его Кандида. «Так вот», — продолжил он, — «мы с командой долго объясняли прибывшим на место людям, кто мы и чего хотим. Они не понимали наш язык, а мы их. Занятная ситуация, наверное», — усмехнулся он, продолжая рассказ. «Годрик», — с угрозой в голове молвила Кандида, а я почувствовал, как температура вокруг слегка понизилась. «Ага, значит, она потенциальный маг льда. Интересно, девки пляшут». «Ладно, ладно», — поднял руки Рыжий. «В общем, мы ощутили мощный магический фон на этом острове. Пробыв там пару дней, мы облазили весь остров, но, к сожалению, так и не поняли, с чем был связан столь высокий уровень волшебства. На карте показать сможешь?» — заинтересовался я. «Я выпускал ауру змея, а он бог вообще-то. Если то, что говорит Годрик, правда, то получается, где-то в восточных морях есть остров, под которым сидит еще один бог. Возможно, как-нибудь. Не уверен», — сказал рыцарь-маг. «КХМ, может, вернемся к теме школы? Пожалуй. У меня в подчинении где-то полсотни магов, многие из них женаты и замужем. Ну вот, считай, что у них вскоре появится хорошая халтурка по охране будущей школы. Ну, допустим, а что с постройкой? Сначала надо нарисовать планы, лучше подробный чертеж будущего замка. Я так понимаю, что нам нужен именно замок. Почему именно замок?